Глава 19. В голове Хиллари тут же стало очень легко и пусто, но рука сама собой осторожно прикрыла дверь. Сколько Хиллари простояла так возле двери, застыв в ожидании без единой мысли, она не знала и сама. Потом мысли вернулись. Раз Мерсер не открыл дверь, значит, он прошел дальше. Теперь она не слышала даже его шагов. Но что он здесь делал? Она не знала. Она очень хотела бы это выяснить, но как? А что, если он искал здесь ее? Нет, она должна была это выяснить. Хиллари подошла к камину и встряхнула колокольчик. Хиллари показала, что она ждала ответа целую вечность. Наконец вошла девушка, которая подавала ей чай, и объявила, что с Хиллари 18 пенсов. Хиллари достала 2 шиллинга и 6 пенсовик и, вложив в руку девушки 6 пенсовик и 1 шиллинг, зажала второй между большими указательными пальцами. «Вы случайно не знаете, как зовут человека, который только что вошел?» Девушка, тяжеловесная, румяная особа, полная и добродушная, посмотрела на шиллинг и ответила: «Нет, мисс, не знаю». «Не знаете, как его зовут?» «Нет, не знаю, мисс». «Но вы уже видели его раньше? Он уже когда-нибудь был здесь?» «Нет, мисс, не был». «То есть вы его не знаете?» «Не знаю, мисс». Хиллари чуть не топнула ногой от злости. «Интересно, эта девица вообще хоть что-нибудь знает?» Выглядела она, конечно, безнадежно тупой, но мало ли кто как выглядит. В любом случае, Хиллари не могла больше тратить на нее время, рискуя быть застигнутой за довольно подозрительными расспросами. Возможно, девушка и не знала Альфреда Мерсера, но можно было не сомневаться, что уж Альфред Мерсер узнает Хиллари тотчас же. А несчастная девица, войдя в комнату, и не подумала закрыть за собой дверь. Хиллари Кэррю решила, что самое время незаметно исчезнуть, причем исчезнуть быстро. Вероятно, она все же сделала это недостаточно быстро, потому что, когда она дошла до конца коридора и уже протянула руку, чтобы открыть наружную дверь, в другом конце коридора появился мистер Мерсер и бодро направился в ее сторону. Хиллари, заметив его краем глаза, не раздумывая, толкнула дверь и выскочила наружу. С крыльца вниз вели несколько ступенек, к которым она и прислонила, приехав свой велосипед. Теперь он почему-то валялся на земле, и ей пришлось его поднимать. Она сделала это очень быстро, и в следующее мгновение велосипед уже вовсю несся, вихляя из стороны в сторону по дороге, а Хиллари, дотянувшись до фонаря, щелкала выключателем. Это, однако, не произвело на фонарь ни малейшего впечатления. Было еще не так темно, как должно было стать позже, но уже вполне достаточно, чтобы ничего не видеть. Кроме того, стоял густой туман. Не стоило, конечно, Хиллари останавливаться пить чай, но у каждого человека есть предел, за которым горячий чай оказывается неизмеримо важнее всего, что стоит или не стоит делать. И Хиллари как раз этого предела достигла. Теперь ей только и оставалось, что помянуть нехорошим словом молодого человека с перпендикулярной прической, отправившего ее в туман с фонарем, который, должно быть, скончался еще прошлой зимой. Проехав несколько сотен ярдов и едва не свалившись в канаву, потому что дорога вдруг резко свернула вправо, а велосипед продолжал бодро катиться вперед, она слезла и внимательно осмотрела фонарь. Он не подавал ни малейших признаков жизни. Она потрясла его, постучала по нему, открыла и, наконец, села и захлопнула. Тут же вспыхнул красивый яркий луч света, который свидетельствовал о том, что неполадка, в чем бы она ни заключалась, устранена. Хиллари вернулась на дорогу, снова вскарабкалась на велосипед и покатила в сторону Ледлинтона со всей скоростью, которую ей позволял туман, моля Бога о том, чтобы у Альфреда Мерсера не оказалось велосипеда. Почему-то она была совершенно уверена, что машины у него нет, а вот велосипед вполне может оказаться. Неожиданно проснувшийся здравый смысл осведомился, правда, очень тоненьким и неуверенным голоском. «С какой стати Альфред Мерсер вообще должен ее преследовать?» Он уже раз 200 успел повторить ей, что его жена сумасшедшая. Здравый смысл придерживался того же мнения, что на этом мистер Мерсер и успокоится. Но другой голос, явно здравому смыслу не принадлежащий, Страшным шепотом неустанно подгонял Хиллари. «Быстрее! Да быстрее же! Он гонится за тобой! Он догоняет!» На самом деле мистер Мерсер сидел в это время в баре и пил пиво. Он, конечно, узнал Хиллари, видел, как она выскользнула в дверь, но преследовать ее не дальше, чем до нижней ступени крыльца. Велосипед, о который он споткнулся на входе, исчез. И это означало, что его взяла мисс Кэррио. Мистер Мерсер ни в коем случае не собирался гоняться по ночным дорогам за каким-то дурацким велосипедом. Этого ему еще не хватало. Он просто вернулся в бар, заказал пинту пива, вдумчиво разбавил его джином и принялся ждать хозяина, который запаздывал по причине тумана. Хозяин должен был приехать на машине. Вот на ней-то они и отправятся догонять мисс Кэррио, если нужно. Он глянул в окно и помянул недобрым словом погоду, а заодно и мисс Кэррио. Минут через 10 к гостинице подкатила машина, и когда еще минут через 5 она снова выехала на дорогу до Ледлинтона, в ней было уже на одного пассажира больше. Туман все сгущался, дорога тоже не радовала, и Хиллари то и дело приходилось слезать с велосипеда и идти пешком. Это было лучше, чем врезаться в дерево или свалиться в канаву. Перспектива сломать себе что-нибудь и пролежать всю ночь на дороге в грязи и глине вовсе не привлекала Хиллари. И чем хуже становилась дорога, тем больше Хиллари раскаивалась, что отправилась на эти дурацкие поиски. Чертенок тут же сочинил подходящее случаю четверостишье. «Если хочешь что-то найти, то прежде чем куда-то идти, совсем неплохо было бы понять, что и где ты будешь искать». Она проехала еще немного, после чего ей снова пришлось идти пешком. Удивительно, до чего спокойнее она чувствовала себя на велосипеде. В действительности, конечно, все обстояло ровным счетом наоборот. Но каждый раз, слезая с велосипеда, Хиллари не могла избавиться от ощущения, что тут же оказывается в опасности. Словно бы над дорогой помимо обычного тумана стелился еще один, постоянно сгущающийся туман страха. Пока Хиллари сидела на велосипеде, ее голова немного возвышалась над его поверхностью, но стоило ей сойти на землю, как он смыкался над ней холодной, удушливой волной. Она поймала себя на том, что напряженно вслушивается в окружающую ее ватную тишину, но, останавливаясь, слышала лишь собственное дыхание. Ни щебета птиц, ни шелеста крыльев, ни треска сломавшейся под чьей-нибудь лапой ветки или шороха сухих листьев. Никто и ничто не двигалось в этой мертвой тишине. Одна только Хиллари Кэррио, оказавшаяся здесь исключительно по причине собственного упрямства, глупости и совершенно беспочвенного убеждения, что она умнее других. Других? В данном случае означало Генри. Хиллари опустилась до того, что была уже почти готова признать правоту Генри, советовавшего ей оставить дело Эвертона в покое. Пока не поздно. И вот, пожалуйста, это самое поздно было тут как тут, приняв облик Хиллари Кэррио, затерявшейся в тумане на безлюдной ночной дороге, о чем никто не знал и, возможно, никогда уже не узнает. «Идиотка!» — сказала себе Хиллари. «Разве можно думать сейчас о таких вещах? Прекрати, слышишь? Немедленно прекрати. И вообще, почему ты опять думаешь о Генри? Это, в конце концов, унизительно. Во-первых, его здесь нет. А во-вторых, если бы даже и был, он, скорее всего, даже и не взглянул бы в твою сторону». «Но убить все равно не позволил бы», — тут же возразила другая Хиллари, испуганная настолько, что ей было уже не до гордости. И она с радостью бросилась бы сейчас в объятия Генри, даже если бы он и не смотрел в ее сторону. И в этот момент она услышала, что ее догоняет машина. Она испытала такое облегчение, что тут же вновь стала прежней Хиллари. Во всем была виновата эта зловещая мертвая тишина. Теперь, когда ее разрушил такой родной сердцу каждого горожанина рев автомобильного мотора, все страхи Хиллари сразу рассеялись. Даже туман не казался ей больше таким уж плотным. И она подумала, что если машина будет ехать не слишком быстро, ее задние фары смогут служить ей отличным маяком до самого Ледлинтона. Она неторопливо крутила педали, собираясь слезть с велосипеда и пойти рядом, чтобы надежнее разминуться с машиной, когда та ее догонит. Впрочем, времени было еще предостаточно, потому что, насколько Хиллари слышала, машина ехала очень медленно. Иначе, разумеется, и быть не могло. При такой видимости ехать со скоростью больше, чем 10 миль в час, почти неизбежно означало вылететь с дороги на первом же повороте. Впоследствии Хиллари удавалось довольно точно восстановить в своей памяти все, что предшествовало этому моменту. Она прекрасно помнила, как успела еще подумать, что сможет удержаться за машиной, если та будет ехать не быстрее 10 миль в час. А потом все смешалось. Яркий свет, шум. Наверное, это были противотуманные фары или фары дальнего света. А шум производила машина. Большая тяжелая машина, вдруг набравшая скорость и вынырнувшая из тумана прямо на Хиллари. И Хиллари прыгнула. Она как раз уже собиралась сделать это, чтобы пропустить машину. И это ее спасло. Она прыгнула, успела услышать гулкий удар, скрежет, а потом с размаху ударилась головой обо что-то твердое. В ночном небе поплыли звезды, закрутились огненные колеса фейерверков, пролился золотой дождь, и все исчезло. Хиллари потеряла сознание, и не очнись она минутой позже, в мире стало бы одной Хиллари Кэррио меньше. Первое, что она почувствовала, это жуткую боль в голове. Голову приподняли, и чей-то голос сказал. Ее только оглушили, быстрее, пока она не пришла в себя. Голос был ей незнаком, да и говорил он какие-то глупости. Мозг Хиллари был оглушен и абсолютно беспомощен. Все, что доходило до него из внешнего мира, не имело ни малейшего смысла. Единственной осмысленной вещью была боль, и она заполняла собой всю Вселенную. Потом к боли добавилось еще что-то. Это что-то было холодным, влажным и прижималось прямо к губам Хиллари. Гравий! Хиллари с отвращением отодвинулась и тут же порезала руку обо что-то острое. Ее больше никто не трогал. Она лежала лицом вниз, прижимаясь щекой к чему-то мокрому, твердому и холодному. Дорога. Она лежала прямо на дороге. И она порезала руку. Порезала обо что-то острое, и теперь эта рука болела. Она вспомнила искалеченный велосипед и подумала, что едва ли теперь сможет добраться на нем до Ледлингтона. Все эти мысли промелькнули в ее голове почти мгновенно, потому что давно уже ждали, когда вернувшееся сознание позволит им это сделать. Хиллари приподняла голову и осознала разом две вещи, что мотор у машины включен, а фары направлены прямо на нее, и следом звук захлопнувшейся дверцы. Кто-то захлопнул дверцу машины. Человек за рулем передвинул рычаг передачи на первое деление и до отказа вжал ногой педаль акселератора. Хиллари услышала, как взревел мотор. Это был не просто звук. Это было воплощение всех ее сегодняшних страхов. Эти двое оттащили ее с обочины и уложили лицом вниз, рядом со сломанным велосипедом, прямо перед машиной. Они положили ее лицом вниз, потому что именно так падают обычно с велосипеда. И мертвая Хиллари, найденная на дороге утром, будет выглядеть всего лишь несчастной жертвой тумана. Если бы они меньше заботились о том, как это будет выглядеть, и оставили Хиллари лежать на спине, их план, несомненно, увенчался бы успехом. Но они перевернули ее. А из такого положения даже полуоглушенной девушке как минимум вдвое проще вскочить на ноги, какой бы мокрой и скользкой ни была дорога. Услышав рев мотора, Хиллари уперлась в землю руками и, приподнявшись, уставилась на оранжевый размытый круг света, застывший в нескольких метрах от нее. Потом этот круг с невероятной скоростью рванулся вперед, и Хиллари метнулась в сторону, скользя в грязи и пытаясь подняться на ноги. Наконец ей это удалось, и она, добравшись до обочины, бросилась прочь от дороги, чтобы через секунду с разбега врезаться в живую изгородь. У слепого ужаса есть свои преимущества. Хиллари не чувствовала ни шипов, ни колючек, которые хлестали ее по лицу, пока она металась вдоль изгороди, на ощупь отыскивая лазейку. Ее волосы спутались, пальто превратилось в лохмотья, а пружинистая стена из путавшихся веток упрямо отбрасывала ее назад. Но Хиллари продолжала продираться и пробиваться вперед до тех пор, пока не оказалась по другую сторону изгороди и не скорчилась там, уткнувшись лицом в колени и зажимая рот краем пальто, чтобы приглушить рвущиеся наружу судорожные всхлипы. Она была на грани обморока, и ее сознание судорожно металось между забытьем и кошмаром, пока не остановилось, наконец, где-то посередине. Они вернутся. Они будут ее искать. Нельзя, чтобы ее нашли. Хиллари вскочила и со всех ног устремилась в открытое поле.